Глава 30. Поцелуй. Эйнар. Злата, развернувшись широкими уверенными шагами, удалялась по дорожке. Надо же! Не прошло и недели, как она научилась ходить более-менее нормально. Я поспешил за ней. Когда мы оказались достаточно далеко от стены, где остались драконы, я окликнул ведьму. «Злата, стой! Да куда ты так бежишь?» Она остановилась и обернулась. Вокруг не было ни души. Все же удаленный уголок территории Академии. «Прошу прощения, что назвала вас своей невестой. То есть я хотела сказать вашей невестой. Дарнах, я запуталась совсем!» Вздохнула она устало. «Просто думала сразу отводить от вас Гила. Он бывает очень назойливым и настойчивым». «Да ладно, не бери в голову. Сказала и сказала, сегодня невеста, а через 3 дня нет. Помолвки, бывает, расторгают», — махнул я рукой. «Я Гиллиану смогу дать отпор, как-то гниру сегодня. Ты почему утаила, что капитан помешан на тебе?» «Честно говоря, я с ним справлялась своими силами», — пожала она плечами. «И в последнее время он особо не обращал на меня внимания. Тугнир знал, что может воздействовать на меня только шантажом, и я старалась делать так, чтобы у него не было козырей. А вот вы попались, не сдав контрольную, и соврали мне». «Думал, получится исправить». Почесал я затылок, сдвинув шапку. «А он вон что удумал. Хорошо, что мы его отстранили от службы». «Ага, только контрольную я так и не сдала», — прикрыла она на мгновение глаза. «Ладно, Дарнах с ним. Я хотела поблагодарить вас за то, что признались моему отцу. Честно, не ожидала, что вы на это решитесь». «Это было вне моей компетенции». Не выдержал я и улыбнулся. «Прощать отца должна ты, а не я. Да и преданного союзника нам как раз не хватало, чтобы удачно провести учение. Послезавтра прибудут войска с обеих сторон. Короли Люменмара и Иралии встретятся в Академии. Это очень важный шаг в налаживании дипломатических отношений между нашими странами. И я не могу допустить, чтобы что-то пошло не так». «Я понимаю», — кивнула ведьма. «И тоже рада, что мой отец с нами. Он бы все равно рано или поздно догадался, что я не его дочь. Вы даже представить не можете, как я счастлива, что мы помирились с ним». «Надеюсь, что на каникулы ты поедешь домой в своем теле». Я внутренне ужаснулся, представив, что отправлюсь в Иралию вместо ведьмы в ее теле. «Ну уж нет! Надо во что бы то ни стало вернуться в свое родное мужское тело». Вдруг Злата резко шагнула ко мне и, обняв за талию, притянула к себе. «Гил с братом идут сюда, не сопротивляйтесь!» — прошептала она и прильнула губами ко мне. От шока я замер и забыл, как дышать. Секунда. Вторая. Ведьма нежно и осторожно целовала меня, словно боялась спугнуть, а я... Неожиданно поддался ее ласке и ответил на поцелуй. Сердце ухнуло вниз, а потом взмыло вверх, трепеща от новых ощущений. Кровь нагрелась и готова была вот-вот закипеть, пульсируя в висках. Тело вдруг стало словно тряпичным, и я обмяк в сильных руках. Колени не слушались и готовы были вот-вот подогнуться. Да что со мной происходит? Мысль о том, что я целуюсь собственным телом, отрезвила меня тут же. Злата отстранилась и воровато оглянулась, но продолжала меня обнимать. — Все, ушли. Свернули на другую дорожку. Прохрипела она и взглянула на меня. «Простите, я не хотела, чтобы они к нам подошли и завели разговор. Чем меньше вы будете общаться с ними, тем лучше». «Ага», — кивнул я, приходя в себя, и тихо прошипел, вырываясь из объятий. «Злата, я тебя убью, если еще раз поцелуешь меня». «Вам не понравилось?» — изогнула она бровь, нагло ухмыляясь. — А мне показалось, что наоборот. — Тебе показалось. Ясно? — процедил я, ткнув в нее пальцем. — И чтобы больше такого не вытворяла. «И как же мы будем строить из себя любовников?» — измывалась ведьма надо мной. «Обнимать-то вас можно хотя бы». «Это можно, но не смей меня целовать», — отчеканил я, злясь скорее на себя, чем на нее. «Не хочу терять контроль над этим девичьим телом из-за какого-то поцелуя». «Да поняла я, поняла. Простите, не буду больше», — вздохнула она. «Просто ничего более путного в голову не пришло, чтобы драконы нас не потревожили». «В следующий раз думай быстрее и более продуктивно. Пошли в столовую, обед уже начался». Шагнул я вперед. Колени все же предательски дрогнули, и я качнулся. Но Злата не дала мне упасть, подхватив за руку. «Осторожнее, ваша светлость, берегите мое тело». Я лишь фыркнул в ответ, но вырываться не стал. Что-то странное творится с моим новым телом. Это надо же так поплыть от одного поцелуя. Женские гормоны разыгрались. В столовой мы встретили отца Златы и его помощников. Они тихо доложили, что ловушка поставлена. Нас сытно накормили, драконы опять отправились проверять корпуса, а мы с ведьмой вернулись в мой кабинет. «Злата, в академии не так много ведьм. Ты можешь назвать остальных?» Сразу перешел я к делу, сев в свое кресло. «Думаете, кто-то из них предатель?» — поняла она сразу, куда я клоню. «Возможно. Или просто помогает шпиону. Ясно одно — найдем ведьму, найдем крысу». «Две ведьмы учатся на артефакторов. Две — на психолога и одна — на специалиста по связям с общественностью». Загибала пальцы ведьма, вспоминая девушек. «Итого пять. Со мной шесть». «Ты вне подозрений. Остались только эти», — задумался я, положив по привычке ногу на ногу. «Значит, будем ловить с поличным». «Надеетесь на ловушку?» — покачала головой Злата. «А если она притаилась и стала осторожной с приездом моего отца? Мы, ведьмы, не столь глупы, как вы думаете». «Тогда сделаем так, чтобы преступница рискнула открыть портал», — заключил я. Не успела Злата сказать и слова, как зеркало на стене зазвенело и пошло рябью. «Дохлый тролль, это король Вермонт», — понял я, так как больше некому вызывать меня по волшебному зеркалу. И в одно мгновение нырнул под стол, чтобы повелитель не увидел студентку в кресле ректора. Злата не растерялась, выпрямила спину и приготовилась к разговору, загородив стол широкой спиной. «Здравия желаю, Ваше Величество!» — отчеканила она. Мне же оставалось сидеть тихо и не высовываться. «Здравствуй, Эйнар!» — раздался знакомый голос величайшего Айсара. «Делегация из Эралии прибыла?» «Так точно, прибыла!» — резво отвечала ведьма. «Все в порядке, работа кипит, готовимся!» «Хорошо. Есть что-то новое?» «Да. Наши гости обнаружили в стене крепости следы ведьминского портала. Кажется, наша крыса пользуется чужими услугами, чтобы ее не засекли. Или ведьма сама и есть шпион?» — уверенно проговорила Злата. «У меня чуть челюсть не отвисла. Девочка быстро в роль вжилась». «Вот как? Что ж, молодцы. А как они увидели следы ведьминской магии?» — послышалось недоверие в голосе короля. «Так это...» — вдруг замялась Злата, но тут же нашлась, что ответить. «Студентка-ведьма увидела... моя помощница». «Помощница?» — удивился король. «Да, она отрабатывает наказание за то, что дерзила. Теперь месяц будет помогать мне с бумажной волокитой». «Это ж надо такое придумать! Вполне правдоподобно!» «Вот умничка». «Понятно», — прокряхтел Вермонт. «Ладно, спасибо, что держишь меня в курсе. Встретимся послезавтра». «До свидания, Ваше Величество». Спокойно попрощалась Злата. Легкое шипение, и связь прервалась. «Вы зачем под стол залезли?» Передо мной появилось знакомое лицо. И я вздрогнул, увидев себя наклонившегося. «Чтобы король не увидел, как я развалился в ректорском кресле!» — недовольно проворчал я. «Отойди, дай вылезти!» Но не успела ведьма отступить, как в двери постучали. «Войдите!» — тут же ответила Злата. «К вам, майор Лейс!» — затараторил секретарь из приемной. Раздался стук сапогов о паркет. «Ваша светлость, позвольте обратиться!» — отчеканил педагог по военной тактике. «Разрешаю!» — коротко, как и положено, ответила Злата. «Присаживайтесь, майор Лейс!» И сама села в кресло, упершись коленями в меня. Тело ведьмы хорошо умещалось под столом, но мои длинные ноги тут были явно лишними. Дохлый тролль. Она забыла, что я тут сижу. Я оказался зажат между стенками стола и собственными родными ногами в сапогах. — Слушай, что вас привело ко мне? — с интересом осведомилась ведьма. — Ой, злой ног. «Ну кто так разговаривает с подчиненными?» Рано я начал ее хвалить. «Дело в том, что пятеро курсантов на радостях, что получили новую форму, ушли в самоволку в город», — напряженно произнес педагог. «В публичный дом». «Что?» Закашлялась Злата. «Кто посмел нарушить дисциплину?» «Я сжал челюсти, нервничая». Как ведьма разрулит эту ситуацию, хоть бы Нар догадался ей подсказать? «Курсанты Рансу, Теллек, Кейо, Нуа и Хеймо», — сдал педагог любителей запретного плода. «Всех на гауптвахту на сутки!» — прорычала ведьма. «О, как у нее хорошо получилось! Точно Нар помог!» «И в холодную!» «Чтобы неповадно было по бабам шастать и разврату поддаваться!» «Вот разошлась! Умничка!» Вдруг прямо перед носом что-то промелькнуло. У меня глаза расширились от ужаса. «Таракан!» Я инстинктивно дернулся, ударившись затылком, а потом прижался к коленке лжеректора подальше от этой твари. Еле сдержался, чтобы не заорать: «Святые небеса! Это я что, таракана испугался?»